Глава вторая. На протяжении 3 лет я снимал нижний этаж старого дома на повороте с центральной улицы, проходившей через весь древний городишко. Спальня с ванной выходили на восток, на улицу, а просторную комнату, служившую для всех остальных целей, заливали лучи заходящего солнца. Вокруг дома был маленький, окаймленный ручьем сад, общий с хозяевами дома, пожилой супружеской парой, жившей наверху. Мать Брэда долгие годы приходила к ним убирать и готовить. Брэд, когда у него было настроение, занимался ремонтом дома, рубил дрова. Вскоре после того, как я там поселился, мать и сын как-то ненавязчиво предложили свои услуги и мне, что меня очень устраивало. Жизнь текла легко и спокойно. Однако, если говорить о доме, как о том месте, где твое сердце, то жил я в Даунсе, где гуляет ветер, на конных дворах и на захватывающих дух скаковых кругах, где я работал. Войдя в тихую комнату, я сел на диван, обложив ногу льдом, смотрел, как вдали за ручьем садится солнце, и думал, что, скорее всего, мне следовало бы остаться в больнице в Ипсуичи. Левая нога от колена вниз жутко болела, и становилось ясно, что падение не прошло даром для полученной мною в четверг травмы, а здорово усугубило ее. Мой хирург собирался уезжать на выходные в Уэльс, но я сомневался, что услышал бы от него что-нибудь еще кроме «А что я вам говорил?». В конце концов, приняв очередную таблетку обезболивающего и сменив ледяной компресс, я стал соображать, сколько сейчас времени в Токио и в Сиднее. Я позвонил туда в полночь, когда в этих городах было уже утро, и удачно дозвонился до обеих сестер. «Бедный Гревилл», — грустно сказали они, — «делай так, как сочтешь лучшим, положи от нас цветы, держи нас в курсе дела». «Хорошо», — пообещал им я. «Бедный Гревилл», — искренне не унимались они. Потом они сказали, что в любое время будут рады видеть меня в Токио, в Сиднее, что у их детей, как и у мужей, было все хорошо, а у меня? Все ли хорошо у меня? Ах, Гревилл, бедный Гревилл! Я уныло положил трубку. Семьи распадаются, и некоторые распадаются так, что и не соберешь. Я знал сестер лишь по фотографиям, которые они иногда присылали на Рождество. Они даже не узнали моего голоса. Утром, делая все не торопясь, поскольку это было самое приятное, я, как и накануне, надел рубашку, галстук, свитер, ботинок на правую ногу, носок на левую. Несмотря на то, что Брэд пришел на 5 минут раньше, я был уже готов. «Мы едем в Лондон», — сказал я. «Вот карта с отмеченным на ней местом. Как ты думаешь, сможем найти?» «У меня есть язык», — ответил он, уставившись на лабиринт дорог. «Думаю, да». «Тогда заводи». Кивнув, он немного помог мне залезть на заднее сиденье и проехал 70 миль в оживленном потоке машин в молчании. Затем, вопя через свое окошко на уличных торговцев, он пересек Холборн и, свернув пару раз не туда, сам догадался, куда надо ехать. Мы оказались на шумной улице за углом Хэттон-Гарден. «Вот», — показывая рукой, — сказал он, — «номер 56, вот это здание». «Великолепно». Он помог мне вылезти из машины, подал костыли и дошел со мной до тяжелой стеклянной двери, чтобы помочь мне открыть ее. В вестибюле за столиком сидел мужчина в фуражке, олицетворявший охрану. Он грозно спросил меня, какой мне нужен этаж. «Саксони Фрэнклин», — сказал я. «Имя?» — вновь спросил он, сверясь с каким-то списком. «Фрэнклин». «Меня интересует ваше имя». Я объяснил, кто я. Он поднял брови, взял телефонную трубку и, нажав кнопку, сказал. «Пришел некий мистер Фрэнклин, он сейчас поднимется». Брэд поинтересовался, где можно поставить машину, и тот ответил, что за домом есть двор. Брэд сказал, что подождет меня, что я могу не беспокоиться и не торопиться. До 6-го этажа этот современный дом тесно окружали его причудливо украшенные викторианские соседи, но он возвышался над ними еще четырьмя стеклянными этажами. Как оказалось, Саксони Фрэнклин была на восьмом. Лифт плавно доставил меня наверх, и, помогая себе локтями, я вошел через тяжелые двойные стеклянные двери в вестибюль, где находились стол дежурного, несколько кресел для посетителей и двое полицейских. За полисменами стояла женщина средних лет, выглядевшая явно взволнованной. Я тут же решил, что о смерти Гревилла уже стало известно, и мне, вероятно, не стоило приезжать. Однако, похоже, стражи порядка были совсем здесь по другой причине. Взволнованная леди, окинув меня отсутствующим взором, сказала: «Это не мистер Фрэнклин». Охранник сообщил, что поднимается мистер Фрэнклин. Я немного рассеял подозрения полицейских, сказав вновь, что я брат Гревилла Фрэнклина. «Да», — подтвердила женщина, — «брат у него действительно есть». Их взгляды упали на мои костыли. «Мистер Фрэнклин еще не пришел», — сообщила мне женщина. «А в чем дело?» — спросил я. Никто не выразил желания объяснить. Тогда я обратился к женщине. «Простите, я не знаю, как вас зовут». «Эдамс», — смущенно ответила она. «Аннет Эдамс, я личный секретарь вашего брата». «К сожалению», — медленно произнес я, — «мой брат сегодня вообще не придет. С ним произошел несчастный случай». По моему голосу Аннет Эдамс поняла, что последуют печальные новости. Классическим жестом она положила руку на сердце, словно пытаясь остановить его в груди, и тревожно спросила: «Какой несчастный случай? Авария? Он ранен?» Она безошибочно прочла ответ по моему лицу и, нащупав другой рукой одно из кресел, бессильно опустилась в него, потрясенная. «Вчера утром он скончался в больнице», — сказал я, обращаясь и к ней, и к полисменам. «В прошлую пятницу на него рухнули строительные леса. Я был с ним в больнице». Один из полицейских обратил внимание на мою бездействующую ногу. «И вы тоже пострадали, сэр?» «Нет, я получил травму в другом месте. Я не был свидетелем того, как с ним это случилось, а был возле него, когда он умирал. Меня вызвали, позвонив по телефону из больницы». Переглянувшись, полисмены наконец решили объяснить, почему они здесь. «В выходные кто-то ворвался в этот офис, сэр. Миссис Эдамс обнаружила это, придя на работу сегодня рано утром. Она нас и вызвала». «Какая разница? Теперь это не имеет никакого значения», — сказала леди, заметно бледнее. «Там полный разгром», — продолжал полицейский. «Но миссис Эдамс не знает, что украдено. Мы ждали вашего брата, чтобы он мог нам сказать». «Господи, боже мой!» — судорожно повторяла Аннет. «Здесь есть кто-нибудь еще?» — спросил я ее. «Может быть, кто-то сделает вам чай?» «Прежде чем ты упадешь в обморок», — добавил я про себя, но вслух не сказал. Аннет едва заметно кивнула, показав глазами на дверь, расположенную напротив стола. Я решительно направился туда и попытался ее открыть. Она не поддавалась. Ручка не поворачивалась. «Она электронная», — слабым голосом объяснила Аннет. «Необходимо знать правильный номер». Она откинула голову на спинку кресла и сказала, что не может вспомнить, какой номер должен быть сегодня. Его часто меняли. Она вроде бы прошла через дверь с полицейскими, и та захлопнулась за ними. Один из полисменов, подойдя к двери, решительно забарабанил по ней кулаком с криком «Полиция!», что тут же возымело желаемый эффект. Он без обиняков заявил возникшей в дверном проеме молоденькой женщине о том, что ее босс скончался, что миссис Эдамс чуть не упала в обморок, и ей бы очень не помешал сейчас горячий, крепкий и сладкий чай. Ужаснувшись, молодая женщина удалилась, унося с собой страшную новость, Полисмен блокировал электронную дверь, приставив к ней взятый из-за стола дежурного стул, чтобы она не закрылась. Я получил возможность получше разглядеть обстановку, которая сначала показалась мне сплошь серой. На светлом, зеленовато-сером ковре стояли угольного цвета кресла и черный матовый стол некрашенного и неполированного дерева. Чуть сероватые стены были увешаны многочисленными геологическими картами в рамках, одинаковых по размеру, черных и тонких. Прижатая стулом дверь и другая такая же, но еще закрытая, были покрашены в тот же цвет, что и стены. Все это, освещаемое утопленными в потолок лампами, выглядело лаконично и изысканно, являясь правдивым олицетворением характера моего брата. На миссис Аннет Эдамс, которая все еще не могла прийти в себя от такого количества неприятностей в понедельник утром, была угольно-серая юбка, кремовая блузка и жемчужное ожерелье. Темноволосая, она выглядела лет на 50, и, судя по остановившемуся взгляду, я решил, что ее смятение никогда не пройдет.